Кто-то, сутулившись, глазеет в пустоту. Кто-то читает, по большей части, новости культуры и литературы в педагогической прессе или дешевые издания низкопробной беллетристики. Содержание в данном случае не важно. Чтиво играет роль щита от общества коллег. Шоколадки и лапша быстрого приготовления поглощаются здесь в немалых количествах. В день появления Шебы в учительской было немного теснее обычного по причине лопнувших в старом корпусе батареи. Ансамбль школы «Сент-Джордж» включает в себя помимо новых построек, спортзала, мастерских и лабораторий, два довольно ветхих здания старого корпуса и главного корпуса, оставшихся от викторианской эпохи, когда наше учебное заведение служило приютом для сирот. Даже те из учителей, кто обычно проводил перерыв в старом корпусе, в тот день прибежали спасаться от холода в учительскую, где отопление пока еще работало. В момент появления Моуса с Шебой мне повезло оказаться в дальнем углу комнаты. И я смогла несколько минут понаблюдать за процессом знакомства, прежде чем настала моя очередь цеплять на лицо подобающую случаю улыбку. Прическа Шебы с утра подрастрепалась. Локоны развелись и повисли прядями. Узел ослаб, и выбившиеся волоски пушистой короны венчали голову. Теперь я обратила внимание на худобу Шебы. Когда она наклонялась, чтобы пожать руки сидящим коллегам, ее тело складывалось пополам с легкостью листка бумаги. «Знакомьтесь, это наш новый преподаватель искусства керамики», с присущим ему устрашающим добродушием взревел мистер Моусон, нависая над Антонией Робинсон, одной из наших англичанок. Шеба с улыбкой пригладила волосы. «Керамика», — негромко повторила я. «Идеально ей подходит, даже чересчур идеально». Перед моим мысленным взором возникла картинка. Шеба в образе сказочной мастерицы у гончарного круга вдыхает жизнь в изящные кувшинчики. Ее взгляд заскользил по окнам. «А почему все шторы задернуты?» — донесся до меня ее голос. Тед Моусон нервно потер ладони. «Ну?» — отозвалась Антония. «Это чтобы дети не глазели на нас и не корчили рожи». Химик Билл Румер, развалившийся на диване рядом с Антонией, громко фыркнул. «Вообще-то, Антония, — возразил он, — шторы задергиваются для того, чтобы мы не могли видеть их. Иными словами, чтобы они могли калашматить друг друга, насиловать, грабить, и все это без нашего вмешательства». Антония хихикнула и скроила шокированную мину. Вызывающий цинизм по отношению к ученикам в обычаях школы Сент-Джордж, а Билл в этом деле заводила. Довольно неприятный тип, смею заметить. Сидит вечно в раскоряку, выставив на всеобщее обозрение засаленные в паху штаны. Одна из самых невыносимых его черт — уверенность в собственной неотразимой порочности и скандальном остроумии. Заблуждение, которое такие, как Антония, с готовностью в нем поддерживают».